От нас поучаться, нам повиноваться. Сам ты тверд в Писании, лучше других знаешь. Правду, аль нет, говорю. И тебе бы, Василий Борисович, не повеление мирян, пребывающих в иноческом чину, передавать, не грозить бы нам убогим их остудой, а их бы поучать от Божественного Писания, да покорятся освященным и да повинуются святей Божией Церкви. Матушка, да какие ж от наших московских бывали к вам повеления? Какое властительство? Помилуйте, оправдывался Василий Борисович. Вам только предлагают церковного ради мира и христианского общения принять архиепископа, а власти никакой над вами иметь не желают. То дело духовных чинов. Примите архиепископа, его дело будет. Сумнителен, молвила Манефа. И прежде я не раз говорила тебе, что насчет этого дела мы пока еще ни на что не решились. Колеблемся. По времени увидим, что за человек ваш хваленый Антоний. А не увидим, так услышим об его действиях. Чего доброго, такой же еще будет, что Сафрон. Таких нам не надо. Какой же ответ будет от вас? Что прикажете на Москве доложить? После долгого молчания спросил Василий Борисович. А то и ответ. Желают где повременить. Да я сама к Петру Спиридоновичу письмецо с тобой пошлю. Подробно опишу все наши обстоятельства и все наши сомнения. Когда думаешь отправляться? Да по мне, чем скорее, тем лучше, ответил Василий Борисович. В Шарпан не поедешь? Что мне там делать? Дело мое на Керженце кончено, сухо, недовольным голосом ответил московский посланник. Богородице помолился бы, чудной иконе ее поклонился бы, поглядел бы на дивную нашу святыню, молвила Манефа. Опять же и матушка Августа очень назвала тебя, старица почтенная, уважить бы ее надо. Собрание же будет большое, еще бы потолковал с матерями. А впрочем, как знаешь, свой ум в голове. Нечего мне больше толковать с матерями. Все было протолковано, сказал Василий Борисович. Все бы лучше съездить, а то, пожалуй, зачнут говорить. Со злом де на сердце поехал от нас, сказала Манефа. Мой бы совет съездить. А там мы бы и держать тебя больше не стали. А впрочем, как знаешь, мне тебя не учить. Не знаю, что сказать вам на это, матушка, отвечал Василий Борисович. Вот теперь хоть насчет бы Москвы. Как приеду туда? Как покажусь? Поедом заедят. Жизни не рад станешь, а ведь я человек подначальный. Молчала Манефа. Разве уж к Потапу Максимычу? В самом деле в приказчики идти, молвил Василий Борисович, думая кольнуть тем Манефу. Твое дело, сухо промолвила она, глядя в окошко. Опять замолчали. Счастливо оставаться, матушка, сказал наконец Василий Борисович. Прости, матушка, благослови. И по чину сотворил уставные метания. Бог простит, Бог благословит, проговорила проще Манефа, и Василий Борисович медленно вышел из кельи. Жалко стало Василию Борисовичу, что на прощание маленько поразладил он с матерью Манефой. Полюбил он умную, рассудливую старицу, и во время житья в Комарове искренне к ней привязался. И вдруг на последних-то днях завелась ссора. Не ссора, а немалая остуда —